Глава 4. И тут подъехала самая шикарная попутная машина в моей жизни. Грузовик с прицепной платформой, на которой развалились 6 или 7 парней. А водители, 2 молодых светловолосых фермера из Миннесоты, подбирали каждую одинокую душу, встреченную ими на этой дороге. А более улыбчивой, неунывающей парочке статных, неотесанных парней не приходилось и мечтать. На обоих хлопчатобумажные рубашки и комбинезоны, больше ничего. У обоих сильные руки и широкие радушные улыбки для всех и каждого, кто попадется в пути. Я подбежал и спросил, есть место? Они ответили, а как же, прыгай, места всем хватит. Не успел я влезть на прицеп, как грузовик с ревом тронулся. Я пошатнулся, один из пассажиров меня подхватил, и я уселся. Кто-то передал мне бутылку с остатками дешевого виски. Обдуваемый первозданным, поэтичным, пропитанным изморозью ветерком Небраски, я сделал добрый глоток. «Эгегей, поберегись!» – заорал парень в бейсболке, и ребята разогнали грузовик до 70 миль в час, обгоняя всех на своем пути. Эту чумовую колымагу мы оседлали еще в Демойне. Ребята гонят без остановок. Вот и приходится то и дело орать, если уж вовсе не в моготу. Не то пришлось бы на ходу поливать, а держаться-то не за что, браток, не за что. Я принялся разглядывать компанию. 2 молодых фермера из Северной Дакоты в красных бейсболках, в стандартном головном уборе фермеров Северной Дакоты. Они ехали зарабатывать на уборке урожая. Старики на все лето отпустили их во свояси. 2 городских парней из Коламбуса, Огайо, футболисты школьной команды. Они жевали резинку, перемигивались и распевали песни на ветру. По их словам, за лето они собирались объездить автостопом всю страну. «Мы едем в Лос-Анджелес!» – крикнули они. «Что вы там будете делать?» «Черт возьми, понятия не имеем. Какая разница?» Был там и высокий, худой малый с хитринкой во взгляде. «Откуда ты?» – спросил я. На платформе мы лежали рядом. Бортов не было, и сесть без риска вылететь наружу было невозможно. Он медленно повернулся ко мне, раскрыл рот и произнес «Монтана». И, наконец, Миссисипи Джин со своим подопечным. Миссисипи Джин был смуглым пареньком, ездившим по стране на товарных поездах. 30-летний бродяга, однако с внешностью юноши, поэтому возраст его определить было невозможно. Поджав ноги по-турецки, он сидел на досках платформы, обозревал окрестные поля, не произнося ни слова на протяжении сотен миль, а в одно прекрасное мгновение повернулся наконец ко мне и спросил: «А ты куда собрался?» Я сказал: «В Денвер». «У меня там сестра, вот только я уж позабыл, когда и видел-то ее в последний раз». И речь его была мелодичной и нетороплива. Он был исполнен смирения. Его подопечный, высокий 16-летний блондин, тоже был одет в видавшие виды лохмотьи. Другими словами, на обоих была потрепанная одежда, почерневшая от сажи железных дорог, грязи товарных вагонов и ночевок на голой земле. Светловолосого малыша тоже не было слышно. Похоже, ему грозила какая-то опасность, и судя по тому, как он, облизывая губы, смотрел прямо перед собой, словно терзаемый тревожными снами, он был не в ладах с законом. Изредка с ними, ехидно улыбаясь, вкрадчиво заговаривал долговязый монтанец. Они даже не смотрели в его сторону. Долговязый был сама въедливость. Мне становилось не по себе от застывшей на его лице туповатой ухмылки, с которой он смотрел каждому в глаза и от которой выглядел полоумным. «У тебя есть деньги?» – спросил он меня. «Черта с два. Разве что там пинту виски, чтобы дотянуть до Денвера. А у тебя?» «Я-то знаю, где можно поживиться». «Где?» «Да где угодно. В темном переулке всегда можно кого-нибудь облапошить, разве не так?» «В общем-то, да. Когда мне впрямь нужны деньжата, я такими делами не брезгую. Еду в Монтану повидать отца. В Шайене придется слезать с этой телеги и двигать дальше другой дорогой. Эти чокнутые едут в Лос-Анджелес». «Прямиком?» «Без пересадок. Если и ты туда же, считай, тебе повезло». Я обмозговал ситуацию. Одна мысль о том, чтобы за ночь проскочить Небраску и Вайоминг, утром оказаться в пустыне Юта, а днем наверняка в пустыне Невада, да к тому же так скоро попасть в Лос-Анджелес, едва не заставила меня изменить планы. Но мне надо было в Денвер. В Шайене мне тоже придется слезать и в Денвер добираться на попутках, еще 90 миль на юг. Я обрадовался, когда в Норт-Платте миннесотские фермеры, владельцы грузовика, решили остановиться перекусить. Мне хотелось на них взглянуть. Они вылезли из кабины и заулыбались всем нам. «Оправка», — объявил один. «Пора поесть», — сказал другой. Но из всей компании только у них и были деньги на еду. Мы поплелись за ними в ресторанчик, которым заправляла целая женская команда, и там расселись, взяв кофе и гамбургеры. А водители наши принялись опустошать наполненные до краев тарелки, да с таким аппетитом, словно их уже вновь подчивала на кухне мамаша. Они были братьями. Перевозя фермерское оборудование из Лос-Анджелеса в Миннесоту, они неплохо на этом зарабатывали. Вот и подбирали они каждого встречного, возвращаясь порожняком на побережье. Совершив уже пяток таких рейсов, они прекрасно себя чувствовали. Они просто наслаждались жизнью и непрестанно улыбались. Я попробовал с ними заговорить, нечто вроде дурацкой попытки подружиться с капитанами нашего корабля. И единственным ответом мне были две ослепительные улыбки, обнажившие крупные белые, взращенные на кукурузе зубы. В ресторанчик с ними пошли все, кроме двух бродяг, Джина и его парнишки. Когда мы вернулись, они все так же сидели в кузове, всеми покинутые и несчастные. Смеркалось. Водители устроили перекур. Я с радостью ухватился за возможность сбегать за бутылкой виски, которая не даст замерзнуть на порывистом холодном ночном ветру. Когда я им об этом сказал, они заулыбались. «Давай, только поторопись». «И вам пара глотков достанется», — заверил я. «Нет-нет, мы не пьем. Давай, беги». В поисках винной лавки вместе со мной по улицам Норт-Платте бродили долговязый монтанец и два школьника. Каждый из них добавил немного денег, и я купил бутылку. У зданий с декоративными фасадами стояли, наблюдая за нами, высокие угрюмые мужчины. Главная улица была застроена домами-коробками. Вдали, там, куда не доходила ни одна из этих унылых улиц, взору открывались необъятные равнины. В воздухе Норт-Платте я чувствовал что-то особенное, а что не знал. Понял я минут через пять. Вновь забравшись в грузовик, мы помчались дальше. Быстро темнело. Все сделали по глотку, и вдруг я увидел, как начали исчезать зеленеющие фермерские поля долины Платте, а вместо них, так далеко, что не видать ни конца, ни края, протянулась плоская песчаная пустошь, поросшая полынью. Я был поражен. «Какого черта? Что это?» — крикнул я долговязому. «Степи начались, приятель. Дай-ка мне еще выпить». «Ого-го-го!» — орали школьники. «Пока, Коламбус! Вот бы сюда спарки с ребятами, то-то подивились бы! Эгей!» Сменился за рулем водитель. Отдохнувший братец выжимал предельную скорость. Стала другой и дорога. Посередине появились ухабы, а вдоль пологих обочин – канавы футов 4 глубиной, так что грузовик принялся подпрыгивать и вилять от обочины к обочине. Чудесным образом в такие моменты навстречу не попадалось ни одной машины, а я решил, что всем нам предстоит сделать сальто. Однако водителями братья оказались потрясающими. Ах, как расправлялся грузовик с небраским бугром, бугром, который выпирает над Колорадо. И вскоре до меня дошло, что я наконец-то и в самом деле над Колорадо, и хотя формально еще туда не въехал, уже ищу взглядом Денвер, что всего в нескольких сотнях миль к юго-западу. Я испустил вопль восторга. Мы передавали друг другу бутылку. Засияли яркие звезды, растаяли вдали оставшиеся позади холмы. Я чувствовал себя стрелой на туго натянутой тетиве. И тут Миссисипи Джин спустился вдруг с заоблачной выси своих смиренных грез на землю, повернулся ко мне, наклонился поближе и заговорил. «В этих равнинах есть что-то от Техаса». «Ты из Техаса?» «Нет, сэр, я из Гринвелла, Миссисипи». Именно так он и сказал. «А малыш откуда?» В Миссисипи он попал в беду, вот я и решил помочь ему выкарабкаться. Парень ведь один еще никуда не ездил. Я приглядываю за ним как могу, он ведь еще совсем ребенок. Хотя Джин был белым, в нем чувствовалось что-то от мудрого, усталого старого негра. Еще он чем-то напоминал Элмера Хассела, нью-йоркского наркомана, только Хассела железных дорог, Хассела путешественника, дважды в год пускающегося в свою одиссею через всю страну. Зимой на юг, летом на север. И все лишь потому, что нет ему нигде пристанища. Нет такого места, которое бы ему не надоело. И еще потому, что некуда ехать, кроме как куда угодно, лишь бы катить вперед под звездами. И почти всегда под звездами Запада. Я пару раз был в Огдене. Если хочешь, поедем в Огден. Там у меня друзья, у которых можно зарыться. Из Шайена я еду в Денвер. Черт возьми, да ты уже почти приехал. Мне каждый день такие попутные машины попадаются. Еще одно заманчивое предложение. Что там в Огдене? Что за Огден? Спросил я. Через это местечко едут почти все ребята. Они всегда там собираются. Кого там только не встретишь. В свое время я плавал на одном корабле с высоким костлявым малым из Луизианы по прозвищу Тощий Хазард, а по имени Уильям Холмс Хазард. Бродягой по убеждению. Ребенком он увидал, как бродяга выпрашивает у его матери кусок пирога, который она ему и дала. А когда бродяга снова пустился в путь, мальчик спросил: «Кто этот парень, ма?» «Да это же бродяга». «Ма, я хочу стать бродягой». «Заткнись, Хазардам такое не пристало». Но тот день он так и не забыл, и когда вырос, отыграл какое-то время в футбол в студенческой лиге, а потом и в самом деле сделался бродягой. Мы с Тощим ночи напролет рассказывали друг другу истории, сплевывая в бумажные пакеты пережеванный табак. Что-то в поведении Миссисипи Джина так напоминало мне Тощего Хазарда, что я спросил: «Тебе случайно не попадался парень по прозвищу Тощий Хазард?» И он ответил: «Это не тот длинный, что громко смеется?» «Да, похоже, это он. Он из Растона, Луизиана». «Точно. Иногда его зовут Долговязый Луизианец. Да, сэр, Тощего я наверняка знаю. Он еще работал на нефтяных месторождениях в Восточном Техасе». «Верно, в Восточном Техасе, а теперь он погонщик скота». И это была чистая правда. А все-таки мне не верилось, что Джин и впрямь знает Тощего, которого я разыскивал уже несколько лет. «А на буксирах в Нью-Йорке он не работал?» «Ну, насчет этого я ничего не знаю». «Наверное, ты знал его только по Западу?» «Скорее всего. Я никогда не был в Нью-Йорке». «Да, черт подери, просто поразительно, что ты его знаешь. Страна-то большая. И все же я был уверен, что ты должен его знать». «Да, сэр, Тощего я знаю неплохо. Когда у него есть деньги, он на них не скупится. А нрав у него крутой. Я видел, как в Шайене на станции он одним ударом нокаутировал полицейского». Похоже, это действительно был Тощий. Он постоянно молотил кулаками воздух, тренируя этот свой удар. Он был похож на Джека Демпси, разве что на молодого Джека Демпси, который вдобавок пьет. «Черт возьми!» — крикнул я ветру и сделал еще один глоток. Теперь я чувствовал себя вполне прилично. Порывистый ветер, набросившийся на открытый грузовик, начисто лишал каждый глоток его дурного действия, а польза благополучно оседала в желудке. «Шайен, я еду», — пропел я. «Жди меня в гости, Денвер». Долговязый монтанец повернулся ко мне, показал пальцем на мои башмаки и заметил: «Думаешь, если зарыть их в землю, что-нибудь вырастет?» При этом он даже не улыбнулся, а остальные услыхали и рассмеялись. Да, это были самые нелепые башмаки в Америке. Надел я их главным образом для того, чтобы не потели ноги на раскаленных дорогах, и если не считать дождя на Медвежьей горе, они оказались незаменимыми в путешествии. Поэтому я рассмеялся вместе со всеми. Теперь-то башмаки уже порядком поистрепались, во все стороны торчали лоскуты цветной кожи, напоминавшие ломтики свежего ананаса, и пальцы вылезали наружу. Смеясь, мы сделали еще по глотку. Как во сне, мы летели сквозь неожиданно возникавшие в темноте маленькие городки на пересечении дорог, минуя в ночи длинные вереницы шатающихся без дела сборщиков урожая и ковбоев. Повернувшись в нашу сторону, они провожали нас взглядом, и мы видели, как в удаляющейся тьме другого конца городка они колотят себя от смеха поляшком. Компания наша и впрямь выглядела призабавно. В это время года в округе было полно народу. Начался сезон сбора урожая. Ребята из Дакоты заерзали. «По-моему, на следующей стоянке надо выйти. Похоже, работа в этих местах найдется». «Главное, когда закончите здесь, двигайте на север», — порекомендовал долговязый монтанец. И догоняйте себе урожай, пока не доберетесь до Канады». Ребята рассеянно кивнули. Они не очень-то нуждались в его советах. Все это время юный светловолосый беглец сидел, не меняя позы. Изредка джин, воспаривший в своем буддийском трансе над стремительно проносящимися мимо равнинами, опускался на землю и что-то нежно шептал мальчику на ухо. Тот кивал. Джин заботился о нем и пытался умерить его капризы и страхи. Мне хотелось знать, куда они едут и какого черта собираются делать. У них не было сигарет. Я угощал их, пока не кончилась пачка, так они пришлись мне по душе. Они благодарно мне улыбались, но сами не попросили ни разу. Предлагал я. У долговязого монтанца тоже были сигареты, но он так и не протянул им свою пачку. Мы пронеслись мимо еще одного придорожного городка, миновали еще одну группу рослых, худощавых, одетых в джинсы парней, теснившихся в тусклом свете фонаря, словно мотыльки в пустыне, и вновь оказались в кромешной тьме. А звезды над головой были чистыми и яркими, потому что воздух становился все более разреженным по мере того, как мы все выше поднимались на западное плато. А поднимались мы, как я слышал, с каждой милей на фут, и ни одно дерево нигде не заслоняло низких звезд. А однажды у самой дороги я мельком увидел в зарослях шалфея унылую беломордую корову. Мы ехали словно на поезде, так же равномерно и так же прямо. Вскоре мы подъехали к очередному городку, сбавили скорость, и долговязый монтанец сказал: «Ага, стоянка». Однако миннесотцы не остановились, они миновали и этот городок. «Черт подери, мне надо выйти», — сказал долговязый. «Давай на ходу», — посоветовал ему кто-то. «Что ж, придется», — ответил он, и под нашими взглядами начал медленно, осторожно продвигаться на боку к заднему краю платформы, изо всех сил стараясь удержаться. Наконец он свесил ноги наружу. Кто-то постучал в окошко кабины, чтобы привлечь ко всему этому внимание братьев. Те обернулись, и их сияющие улыбки погасли. И едва долговязый приготовился справить нужду, что было и без того небезопасно, они на скорости 70 миль в час пустили грузовик зигзагами. На мгновение долговязый повалился на спину, и мы увидели в воздухе китовый фонтан. С превеликим трудом ему снова удалось сесть. Тогда братья резко вывернули грузовик. Бац! Он свалился на бок, поливая себя с ног до головы. Сквозь страшный грохот до нас доносилась его ругань, такая слабая, что казалось, кто-то хнычет далеко за холмами. «Проклятие! Проклятие!» Он так и не понял, что мы все подстроили. Он лишь боролся за существование, несгибаемый, как Иов. Закончив, наконец, он вымок до нитки, и теперь ему предстоял обратный путь по трясущейся платформе, и он пустился в этот путь с самым удрученным видом. А все, кроме печального светловолосого мальчика, заливались смехом, хохотали и миннесотцы в кабине. В качестве компенсации за страдания я протянул ему бутылку. «Что за черт?» — сказал он. «Они что, нарочно?» «Наверняка». «Вот дьявольщина, как я сразу не понял! Ведь еще в Небраске я делал то же самое, и тогда все было куда как проще». Неожиданно мы оказались в городке Агалала, и тут миннесотцы с неподдельным торжеством объявили из кабины: «Стоянка! Можно облегчиться!» Долговязый, скорбя по упущенной возможности, понуро стоял возле грузовика. Ребята из Дакоты распрощались со всеми, рассчитывая именно отсюда начать сбор урожая. Мы смотрели, как они удаляются в ночь, в сторону лачуг на окраине городка, где, как сказал ночной сторож в джинсах, находится бюро по найму. Мне надо было купить сигареты. Желая размять ноги, со мной пошли джин с блондином. Я попал в самое неподходящее заведение. Типичный для равнин унылый буфет с газировкой для местных подростков. Некоторые из них танцевали под музыкальный автомат. Когда мы вошли, наступило временное затишье. Джин с блондином стояли ни на кого не глядя. Кроме сигарет, им ничего не было нужно. Среди подростков были и хорошенькие девочки. И одна из них начала строить блондину глазки, а тот так ничего и не заметил. Да если бы и заметил, его бы это не тронуло, так он был потерян и грустен. Я купил каждому по пачке. Они меня поблагодарили. Грузовик был готов ехать. Приближалась полночь, холодало. Джин, который ездил по стране столько раз, что не сосчитать на пальцах рук и ног, Сказал, что сейчас, чтобы не замерзнуть, нам лучше всего потеснее прижаться друг к другу и накрыться брезентом. Таким вот способом, да еще с помощью того, что оставалось в бутылке, мы и согревались, когда ветер стал ледяным и засвистел у нас в ушах. Чем выше мы поднимались на высокие равнины, тем ярче казались звезды. Мы были уже в Вайоминге. Лежа на спине, я смотрел на величественный небосвод, упивался быстрой ездой и торжествовал от того, что нахожусь так далеко от унылой Медвежьей горы. И еще я трепетал от возбуждения при мысли о том, что впереди Денвер, что бы там меня ни ждало. А Миссисипи Джин затянул песню. Он пел с южным акцентом, тихо и протяжно, и песня его была простой. «Моей милой лет 16, красивее ее не сыщешь». Повторяя эти слова, он вставлял и другие о том, как он далеко и как хотел бы к ней вернуться, и как все-таки ее потерял. «Джин, это замечательная песня», — сказал я. «Моя любимая», — ответил он с улыбкой. «Надеюсь, ты доберешься туда, куда едешь, а там будешь счастлив». «Как-нибудь не пропаду, мне всегда везет». Долговязый монтанец спал. Проснувшись, он обратился ко мне. «Эй, чернявый, как насчет того, чтобы вечерком вместе прошвырнуться по Шайену, а уж потом отправишься в свой Денвер?» «Заметано». Я был уже достаточно пьян, чтобы согласиться на что угодно. Когда грузовик достиг окраины Шайена, мы увидели наверху красные огоньки местной радиостанции, а потом неожиданно очутились среди снующей на тротуарах многочисленной толпы. «Вот дьявольщина, это же неделя Дикого Запада», — сказал Долговязый. Толпы коммерсантов, толстых коммерсантов в сапогах и десятигаллоновых шляпах со своими дюжими женами в нарядах девиц-ковбоев с радостным гиком сновали по деревянным тротуарам старого Шайена. Вдали протянулись огни проспектов нового делового района, но празднество сосредоточилось в старом городе. Палили холостыми патронами. В переполненные салуны невозможно было войти. Я был поражен и одновременно чувствовал нелепость происходящего. Не успел я попасть на запад, как увидел, до какого абсурда он дошел в попытке сохранить свои благородные традиции. Нам пришлось спрыгнуть с грузовика и распрощаться. Миннесотцам ни к чему было там околачиваться. Грустно было смотреть, как они отъезжают, и я понял, что больше никого из них не увижу, но так уж вышло. «Ночью вы отморозите задницы», — предупредил я их, — «а завтра днем зажарите их в пустыне». «Ну, если уж мы выкарабкаемся этой холодной ночью, остальное не страшно», — сказал Джин. И грузовик тронулся, осторожно пробираясь сквозь толпу. И никто не обращал внимания на странных ребят, завернувшихся в брезент и глазевших на город, словно укутанные одеялом грудные детишки. Я смотрел им вслед, пока они не исчезли в ночи.